Глава четвертая. Молитвы. Кости за ужином не был. Исправничка ему сказала: «Константин Захарович, ты у нас свой человек, не прогневайся, стульев нехватка». Ну, но нет-нет и сюда. Костя не обиделся. Жалко только было отрываться от Глафиры. Нынче Глафира в белом платье была совсем замечательная, прям вот божеская, ну, тоже и князь. Еще бы на него поглядеть. Каждая мания князя нравилась Косте, каждое слово он ловил. А когда услышал про одеколона его, тут Костя уж совсем восторгнулся, закипели стихи в голове. Пришел Костя домой, первым делом к укладке, вынул тетрадь и сразу с присеста напечатлел. Наш новый господин почмейстер. Замечательный человек, а по мне раз в 10 умней тут всех. И когда мне представлялся, то мне руку пожал. Я восхищался и навек его уважал. Патефорна ждала Костю с блинами. Мигом сварганила огонь в печке, первый румяный блин полила маслом, поставила Косте. Стал был Косте некаться, сыт уж, довольно. Господи! Батюшка уж теперь и лопать не хочет у матери, у родной. Загордился уж, а? А не ель тебе, поганца, и в люди-то, в чиновники вывела, а? Не сговорить с мамани. С покорной улыбкой Костя снова ел блины без счету. Кипели еще стихи в голове, до счету ли тут был. А на утро катался по полу Костя, помирал животом. На почту не пошел, куда уж. И все хуже да хуже. К прощенному дню Костя обрезался, совсем посинел. Патефорна на своем веку покойников без числа поглядел, глаз наметался. С базара пришла, увидала Кость такого, как взвоит, да скорее за отцом Петром, хоть бы христианской кончиной-то помер Коська. Пока Патефорна ходила, Костя лежал один, умирало сердце. В окно бабочкой нежной билась заря. Где-то звонили, над завалящим проулком колокол плыл, печальный, как лебедь. В какую-то секунду Костя понял, что конец, и что надо нужнее жизни увидеть Глафиру и сказать ей все. Патефорна вернулась одна. Отца Петра не застала дома. И тотчас строгим шепотом Костя велел мамане сбегать к исправнику и позвать Глафиру. Пошла Патефорна, как не пойти. Пошла, хоть и кропталась, утирая слезы. Нет бы за доктором, эль за попом, а он за вертихвосткой за этой посылает. И когда возле себя увидел Костя ее, Глафиру, единую, божескую, сдвинулся в нем какой-то столетний камень. И забил из-под камня, из самой глуби хрустальный ключ, всего напоил, утишил, исполнил, тихонько взял Костя Глафирину сладкую руку. Теперь я должен сказать, помираю, блинов объелся, и теперь вот, нет, не могу я про это сказать словесно. От жалости вся сморщившись, Глафира сказала: ну что вы, Костя, зачем? Вы ведь знаете, что я вас тоже зачем говорить? Костя улыбнулся прозрачно, покорно. Теперь хорошо помереть. Туман. Туманом заволокло Глафиру. Последняя ушла она от Кости. Конец. Тихо все. Сладко. Если бы только маманя не брызгала в лицо водой. Но Патефорна все брызгала. Костя открыл глаза еще раз. Так, может бы, Костя и помер. Да втесался тот отец Петр с баклановкой со своей. Баклановка у него была, от всех болезней помога. В баклановке первое, конечно, водка, всем лекарствам мать. А в водку красный сургуч толченый положен, да корень колган, да перцу индейского красного же, да еще кое-чего, что берег в секрете отец Петр. С баклановки летой огневой или просто с радости великой, стал Костя живеть помалу. на крест поклонный встал с постели, еще ветром качало, зеленый, длинный, скворечь неживая, кости назябший носик усох, стал меньше, еще жалостней. Потифорна первым делом костью поперла к отцу Петру благодарить за Баклановку. «Но-но-но, чего там еще?» — замахал отец Петр на Костю. «Поговей постом, вот и все. Ну-ну, иди с Богом». Протопоп сидел в углу усталый после обедни постовской. Мохнатенький, темный, в угол забился. Не из числа у него в соборе говельщиков был. Кликали колокола целый день, шел тучий народ. С любострастием вспоминали все мелочи куриных грехов, медленный мешкотный шепот в уши лез без конца. Уходил протопоп из собора, будто медом обмазан, и вывален весь в пуху, мешает, пристало по всему телу. Одно только спасение было, придя домой, выпить рюмку баклановки. Перво-наперво после той рюмки пойдет тончайший туманец в глазах, и все денное налипшее сгинет. Тихо, не спугнуть бы, пригнувшись, сидит отец Петр, а протрет глаза и уж ясно видит настоящее, яснее в сто крат, чем днем. Точь за окном веселая козья морда кивает. Здравствуй! Ну, здравствуй, ишь ты, нынче какой! В таком виде любит их отец Петр. Вот если они принимают человечий зрак, нашей одежи не любят они. Больше все голишом, ну, тогда уж. Приятную беседу с козьей мордой ведет отец Петр, пока не заслышит, Варвара идет. Тот дирака, конечно, в одноножку, в прискочку, как малые ребята бегают. И видно отцу Петру, тряска подскакивает левое его плечо на бегу. А голова у протопопа работает ясно-приясно. Не от рюмки ж это. Всякому видно, делают не в рюмке. Когда подходила Варвара, глаз не открывая, спрашивал протопоп. — Это ты, собачая? И явственно видел у Варвары зубы, злые собачьи, черно-синюю шерсть. — Что ж мне с тобою делать? Опять ты! — кричала собачая, злая, кусала отца Петра в руки, преимущественно, и в ляжки. Наутро за чаем заплаканная говорила. — Какая я тебе собачая! Ты что на меня взводишь? Засучивал рукав отец Петр и показывал на руке. — А это что? И глядит, не глядит Варвара. Заладила свое. — Знать ничего не хочу. К доктору тебя надо. — К доктору? — А, нет, тут доктор не сведущ. Великий четверг Варвара в лотке купалась на кухне, Иван Павлович по городу шлындал, отец Петр сидел один. И опять тот же самый пришел, козьемордый, и никто уж не мешал, всласть наговорился отец Петр. Очень интересные вещи рассказал козьемордый, и, между прочим, что у них уже начинает распространяться истинная вера. И уж он, козьемордый, по истинной вере пошел. Так протопоп обрадовался, ну, просто нету и слов. Вечером на стоянии между Евангелием все думал протопоп. Ну, слава Богу, истинная вера пошла и там. А то жалко их было, беда. Радостно бил протопоп поклоны за истинную веру. И еще одна в соборе курилась к Богу радостная молитва — Кости Едыткина. Благодарил он за все огулом, и за то, что сподобился он таланта стихи писать, и за чин 14 класса, и самое главное — за то, что он стоял сейчас рядом с Глафирой. В соборе свет, свечи у всех. Протопоп вычитывает страсти не спеша, истово. Костя в новой тужурке, сердце полно. Глаза опустив, сладко видеть Глафирину милую руку.